Император с сыном подошли к борту корабля. Несмотря на высокий парапет, 8000-тонный бронированный монстр на добрых 3 метра возвышался над площадкой, которая, однако, не скрывала надпись «Москва». Николай Павлович протянул бутылку сыну, сказав, обращаясь к зрителям: «Корабль сей есть будущее нашего флота, потому дадим дорогу молодым, которые есть будущее нашего Отечества». Наследник с коротким замахом бросил бутылку в борт судна, и пенное содержимое разлилось вокруг веселыми брызгами. «Командуйте, Николай Карпович», — приказал цесаревич, и тот взмахнул рукой, давая знак. Через минуту что-то заскрипело, загрохотало, и огромный корабль, набирая скорость по салазкам, заскользил со стапелей в воду. Первый в мире броненосный корабль начал свою жизнь. Чего не знали иностранные атташе и многие из присутствующих военных, это о следующем поколении броненосцев береговой обороны. Данный тип судов проходил по морской программе под серийным названием «Альбатрос». Эти суда, заложенные на адмиралтейских и николаевских верфях, отличались чрезвычайно низкой палубой и отсутствием парусов. 2000 тонн металла приводились в движение 400-сильным паровым двигателем. А все вооружение такого бронированного карлика состояло из двух 250-миллиметровых орудий, идентичных установленным на Москве. Эти орудия размещались в бронированной вращающейся башне, приводимой в движение электродвигателем «Якоби». Прототип такого судна уже прошел секретные испытания на Каспии, и теперь в производство запустили 8 судов. 5 в Николаеве и 3 в Петербурге. Неказистость и небольшие размеры таких корыт не произвели впечатления на моряков, но на испытаниях эти суда оказались практически непробиваемы ни ядрами, ни бомбами Пиксонов. После чего все скептики умолкли. Впрочем, мореходность этих корыт, как их прозвали моряки, причастные к проекту, была аховой, и при бурном море они быстро набирали воду. А посему, в таких случаях их приходилось буксировать, задраив люки, иначе низкобортные карлики грозили пойти ко дну. И это на спокойном Каспии, где первые прототипы проходили испытания. Но для береговой обороны и поддержки сухопутных сил такие корабли оказались вполне целесообразными и недорогими в производстве. Говорили, что к созданию этих судов приложил руку сам Николай Павлович. Но правда это или вымысел, никто не знал. Еще одним детищем самого Николая Карповича стало десантное судно на основе каботажных транспортов, использовавшихся на Азовском и Черном морях. Обладая небольшой осадкой и плоским днищем, эти суда приводились в движение 300-сильным паровым двигателем и могли взять на борт около 300 пехотинцев с амуницией и полевой артиллерией. Правда, условия обитания на таких баржах оказались исключительно тяжелыми, и больше 2-3 дней народ на них не выдерживал. Но более и не требовалось. Дабы не нервировать турок, испытания этих судов тоже проводили на Каспии, перебрасывая войска с западного на восточный берег моря. Всего 30 таких барж было произведено на верфях Николаева, и большинство из них использовались для гражданских нужд, перевозя грузы даже в Трапезунд и Стамбул, ничего не подозревающим османам. За короткое время энергичному министру удалось запустить морскую реформу и передать управление флотом на местах плеяде блестящих морских офицеров. Нахимову океанским флотом, Корнилову на Черном море и Истомину на Дальнем Востоке. «Господа, это никуда не годится. Майор Сарамов, вы должны были привести свой батальон к высоте Красной, севернее вот этой дороги, и приготовить оборонительные позиции. А вы вместо этого заняли высоту Зеленая в 4 километрах восточнее». Генерал Кауфман пальцем ткнул в обозначенную зеленым цветом высоту на карте. «В результате левый фланг вашей дивизии оказался оголенным, и кавалерия полковника Куприянова зашла вам в тыл». Майор стоял, потупив глаза. Возразить ему было нечего. Но тут генерал с майора перевел сердитый взгляд на полковника, отчего довольный вид того сразу посерьезнел. «Господин Куприянов, если уж вы проявили инициативу и обошли противника, почему не развили успех и протоптались полдня на захваченных позициях? Вы же кавалерия, а не пехота. Ваше дело выслать вперед разведку и продолжить натиск на юг. Тогда у вас имелся шанс захватить дивизионную артиллерию на марше. А благодаря вашей бездеятельности они преспокойно дошли до главных сил и окопались. Группа военных в полевых мундирах сгрудилась возле стола, покрытого картой, и следила за пальцем генерала, сновавшего по обведенным и заштрихованным значкам. Палатка Кауфмана, хотя и рассчитанная на некое количество присутствующих, едва вмещало 30 человек, ведь на разбор ошибок после состоявшихся учений собрались все чины, начиная от батальонных командиров и выше. Ввиду большого количества присутствующих, передний полог палатки был откинут, позволяя жаркому калифорнийскому солнцу проникать вовнутрь. Часть офицеров записывала замечания генерала в свои блокноты, чтобы потом еще раз поработать над ошибками и лучше подготовиться к следующим дивизионным учениям, проводившими раз в год. Генерал Константин Петрович фон Кауфман, один из самых молодых генералов русской армии, ввел в норму дивизионные учения 2 года назад. Впрочем, до его прибытия по всей Калифорнии едва можно было наскрести одну дивизию. С генералом же приехала целая дивизия постоянной дислокации, что позволило проводить войсковые учения в совершенно ином масштабе. С тех пор войска продолжали прибывать, чтобы к 1860 году составить запланированные 4 дивизии, которые сводились в 2 отдельных корпуса. С Кауфманом прибыли 30 офицеров из опытных полков для обучения войск в соответствии с новым армейским уставом. Такие опытные полки начали создаваться еще в начале 30-х годов, и на их базе постепенно отрабатывались новые тактики ведения боя и новые вооружения. Весь год войска готовились к дивизионным учениям, тренируя новобранцев и улучшая взаимосвязь различных родов войск, что при маневрах стало критическим фактором. Сложность этих тренировок повышалась в течение года со взводных до полковых, а кульминация наступала с октября, при проведении дивизионных учений. Обычно в таких маневрах принимало участие 2 дивизии, образуя 2 условных противников – синих и красных. Каждой стороне давалась определенная задача и неделя на ее выполнение. Первые же учения выявили огромные недостатки во взаимодействии родов войск и умении ориентироваться на местности. Правда, качество карт оставляло желать лучшего, и вскоре после учений топографическое бюро Калифорнийского военного округа получило задание обследовать и нанести на карту западные и северные районы русской Калифорнии. Оставляло желать лучшего и физическая подготовка новобранцев. Все эти факторы учитывались, и командиры в тренировочных лагерях старались устранить выявленные недостатки в навыках и тактике. Разобрав ошибки, генерал добавил и ложку меда. Взаимодействие пехоты, кавалерии и артиллерии – это ваша главная задача. На сегодняшний момент оно крайне неудовлетворительно, но хочу отметить и положительные факторы. Полковник Рябушинский, генерал обратился к 40-летнему невысокому офицеру с загорелым, худощавым лицом: «Ваши саперы прекрасно знают свое дело». Споро возвели понтонный мост и позволили главным силам генерала Веревкина зайти в тыл синим. Заслуживает отдельной похвалы создание укрепленных позиций на высоте желтой. Выношу вам официальную благодарность с занесением в личное дело. Кауфман обвел взором присутствующих и продолжил: физическая и стрелковая подготовка войск значительно улучшилась с прошлого года. Отставших на марше оказалось немного. Санитарные части каждого полка сноровисто отвели условных раненых в тыл для оказания помощи. Дозоры регулярно высылаются вперед, а пластунские части выше всяких похвал. Не ожидал такой сноровки от ваших молодцов, похвалил он капитана Лопухина, командующего пластунскими частями. Если честно, даже не знал, что солдаты вообще могут быть на такое способны. Кауфман вытер платком лоб и завершил свое напутствие. Учитывая выявленные недостатки, ваша задача за ближайший год проработать действия пехоты и артиллерии на уровне батальона и полка, а также придать конным частям с полевой артиллерией больше самостоятельности. Я позабочусь об организации отдельных учений для офицеров по ориентации на местности. Учитесь работать с картами, господа. Генерал сделал паузу, а обвел присутствующих взглядом, проверяя, дошел ли до всех его посыл, и добавил: «В 4 часа соберите солдат. Хочу их поблагодарить за хорошую выучку и старание». Пока старшие офицеры разбирали прошедшие учения, полевой лагерь жил своей жизнью. Несмотря на октябрь, стояла довольно жаркая погода, и солдаты, разбив палатки и выставив караулы, лениво отдыхали после интенсивной недели. Полевые кухни все еще чадили, разогревая обед для разомлевшей братьи. Палатки, как и полевая форма и амуниция, были немного поднадоевшего светло-зеленого цвета. Среди этого зеленого однообразия легко можно было заблудиться, поэтому каждый батальон образовывал отдельный квадрат, отделенный от соседей широким проходом. «Хорошо, что эта неделя закончилась», — сказал Никодим, блаженно шевеля пальцами ног. Его портянки сушились прямо на палатке на ярком калифорнийском солнце, правда, теперь обратно в казармы переть 100 километров. «Ну да ничего, нам не привыкать. А там, глядишь, и увольнительную дадут на несколько дней». «Дадут», — ответил рыжеватый парень, которого тоже звали Никодим. Он сидел, облокотившись о вещевой мешок, и промасленной тряпкой чистил свое ружье. «Может, даже неделю дадут. Хорошо бы. Нам ведь еще 50 лет служить. А давай тогда в Александровск поедем. Город большой, веселый. Можно и в Александровск», — поддержал тезка, — «да только далековато. Лучше в Синявин, всего 1/2 дня пути, да и море там, говорят, хорошее. А я всего 1 раз бывал на море». Глава 31. К 1857 году основная часть военной реформы завершилась. Я надеялся, что армия и флот действительно готовы к предстоящим событиям. Ведь одно дело планировать, а другое, как оно на самом деле повернется во время войны. О том, что предстоит, знало не более 50 человек, но даже они оказались посвящены только в ближайшие планы. Срок службы, увеличившийся до 3 лет в армии и флоте, позволил расширить кадровую армию до 700 тысяч человек и подготовить 2-миллионный резерв, что для предстоящих задач было более, чем достаточно. Ведь противника предстояло бить умением, а не числом. Ну и фактором внезапности, разумеется. В будущих десантных операциях не требовалась большая сухопутная армия вторжения, а требовались хорошо обученные, мобильные части с сильной огневой поддержкой. Остальное должна была довершить дипломатия. Еще в 30-х годах в империи начали создаваться опытные части, ставшие основой будущей реформы. Именно они стали испытательной площадкой для разработки нового устава, а впоследствии поставщиками кадров для военной реформы. Зная будущее развитие военного дела и огромное увеличение огневой мощи в обозримом будущем, я внес свой посильный вклад в проведение реформы. Причем ничего нового я самолично не предложил, разве что идею прибрежного бронированного монитора. Все остальное я отобрал из тех предложений, которые рождались в опытных частях и в недрах генштаба. Тем не менее, изменения, произошедшие за это время, стали поистине революционными для этого времени. Униформа, упрощенная еще в начале моего царствования, стала еще более функциональной и состояла из свободных брюк, шаровар и гимнастерки, приблизившись к униформе времен Первой мировой войны. Поначалу светло-зеленое однообразие одежды и амуниции военные восприняли в штыки, ведь у многих полков, особенно гвардейских, имелась своя форма, ставшая уже традиционной. А тут какой-то крестьянский наряд без пышных украшений и позументов. Но после первых марш-бросков 40 километров большинство поменяли свое мнение, оценив удобство и функциональность нового обмундирования. Головным убором вместо привычного кивера стала фуражка с козырьком, а вместо эполет появились погоны. Еще одним атрибутом солдата стали вещмешок с карманами и пояс с подсумками для патронов и фляги, опять-таки надоевшего светло-зеленого цвета. Некоторые офицеры даже подали в отставку. Но к 50-м годам половина офицерского состава состояла из бывших крестьян и разночинцев, да и вследствие некой демократизации общества, разница между вчерашними дворянами и остальными уменьшилась, хотя и не исчезла вовсе. Не менее драматично изменилась полевая тактика. Вместо привычных густо построенных колонн, появилось более медленное, но эффективное передвижение редкими цепями, с фланговой огневой поддержкой. Вместо редутов, солдаты начали окапываться и кое-где передвигаться ползком. Стали повседневностью марш-броски на 40-50 километров. Казнозарядная полевая артиллерия в разы увеличила огневую мощь каждого полка, что вкупе с казнозарядными винтовками подняло боевой потенциал армии на совершенно другой уровень. Были созданы мобильные кавалерийские части с полевой артиллерией для глубокого охвата и фланговых ударов. К досаде молодых кавалергардов и улан, в прошлое ушли атаки лавой, с саблей или палашом в руке. Вместо этого им прививалось умение заходить в тыл вражеским войскам и нарушать его линии коммуникаций. Внедрение винтовки Дризи, названной в России винтовкой образца 1853 года, поначалу происходило медленно. Причем не из-за отсутствия мощности, а из-за выявленных в результате испытаний недостатков. Лишь к 1853 году удалось создать на базе прусского образца более совершенное оружие за счет улучшения обтурации и уменьшения калибра. Патрон остался бумажным, но с увеличенным количеством пороха, что придало пуле большую убойную силу и дальность. Творчески переделанный образец более подходил на появившийся позже французский «Шасспо», но в начале 50-х русское игольчатое ружье стало грозным оружием. Правда, большинство потенциальных противников об этом не подозревало, считая такое оружие расточительством и предпочитая пользоваться пулей Минье. Конечно, существовали более совершенные образцы, такие как ружье Шарпса, которые использовали русские снайперы, но их конструкция оказалась более сложной и дорогой в производстве. Лишь в 1859 году ижевским оружейником Орловым был разработан простой и надежный вариант казнозарядной винтовки под унитарный металлический патрон. Но к предстоящим сражениям русская армия подошла с ружьем образца 1853 года. В армии появилось множество новых подразделений, немыслимых еще 10 лет назад, такие как снайперы, полевые санитары, телеграфисты, пластунские части для разведки и диверсий. Чрезвычайно усилились инженерные и медицинские части. Во Владивостоке, вдали от любопытных глаз, создавались два полка морской пехоты, один из которых предназначался для Черноморского флота. Для улучшения коммуникации начали применять полевой телеграф, использующий батареи Якоби, прибор чрезвычайно громоздкий, но для середины 19 века настоящий ноу-хау. Не менее, а пожалуй даже более кардинально изменился флот. Ведь если некоторые реформы в армии начались еще в 30-х годах, изменения на флоте начались лишь в конце 40-х годов. Мощность орудий и паровая машина полностью меняли царившую до сих пор линейную тактику. Приходилось изобретать новые методы ведения боя, причем в этом случае учиться оказалось не у кого. Даже англичане находились в поиске новых решений. Здесь помогло мое послезнание, ибо как и в случае с армейской реформой, я старался отбросить те решения, которые в известном мне будущем не прижились. Заодно среди множества идей я старался отобрать наиболее рациональные. Перевооружение армии и флота требовало много металла. Тут, как нельзя кстати, пришлось изобретение господина Бессемера. Уже к концу 1856 года в империи появился первый конвертер. Конечно, переход на конвертерное производство происходил постепенно, но тем не менее он в 6-7 раз удешевил производство стали, позволив массово производить артиллерию, рельсы и арматуру. Дабы выжать все возможное из этой революционной технологии и сохранить лидерство России в производстве металла, сразу 5 государственных заводов начали переход на конвертерное производство. За ними подтянулись и частные производители. В 1857 году Василий Степанович Петов построил первый прокатный стан для производства броневых плит, что значительно удешевило и упростило бронирование кораблей. Строительство Транссиба, начатое в 1848 году, набирало ход, и в сентябре 1857 года дорога дошла до Иркутска, где наследник торжественно открыл здание железнодорожного вокзала. Несмотря на низкую пропускную способность, железка позволила быструю переброску войск и их снабжение на Дальнем Востоке, что в предстоящем противостоянии с японцами и англичанами становилось критическим фактором. Телеграфная линия достигла Владивостока еще в 1853 году, позволив оперативную связь с этим столь отдаленным уголком империи. Обстановка в мире продолжала накаляться. В октябре 1856 года англичане бомбардировали китайский порт Кантон и в скорости к ним присоединились французы, начав активную фазу Второй опиумной войны. В мае 1857 года в Индии вспыхнуло восстание сипаев, а в Рождество того же злочастного для англичан 1857 года полыхнуло в Ирландии. Пруссия, решившая побороться за гегемонию в германских землях, вторглась в Богемию, начав австро-прусскую войну. Выжидавший благоприятного момента для установления французской гегемонии в Европе, на стороне Австрии выступил Наполеон III, отчего эта борьба сразу приобрела все признаки затяжной, всеевропейской войны. В 1858 году определились два лагеря этой войны. На стороне Пруссии выступили Италия и Венгрия, желающие ослабить бывших хозяев австрийцев и под шумок урвать кое-какие земли. Польша, на этот раз не проинформировав нас о своих намерениях, присоединилась к Австрии, надеясь урвать часть Силезии, а ежели повезет, то и Померании, с ее выходом к морю. Мечты о Речи Посполитой от моря до моря не давали некоторым панам покоя, и на этот раз их мнение оказалось решающим. Наполеон III приветствовал решение поляков, втайне надеясь создать профранцузский блок из Австрии, Польши и германских земель. Дания и германские государства, опасаясь за свою независимость, выступили на стороне Австрии. Таким образом, к середине 1858 года вся Европа полыхала в огне. Пришло время и нам делать свой ход. Глава 32. Майское утро выдалось туманным, что было на руку затаившимся британцам. Белое облако тумана стелилось над самой водой, скрывая силуэты дюжины канонерских лодок, которые затаились ниже по течению. В этой непроницаемой утренней тишине слышался щебет птиц и легкое поскрипывание якорных канатов. Капитан Макиферсон пытался разглядеть в бинокль смутно выделяющиеся из молочной массы стены фортов. Еще полчаса, и утренняя тишина нарушится грохотом паровых двигателей и разрывом снарядов, а пока капитан пытался рассмотреть за толстыми, приземистыми стенами левобережного форта жерло пушек. То, что китайцы осведомлены о подходе флотилии, сомнений не вызывало. Но вот насколько они готовы к штурму, этого никто не знал. Капитан вспомнил, как год назад, тоже в мае, он уже побывал у этих стен. Англичане, привыкшие, что китайцы разбегаются после нескольких выстрелов, рассчитывали на легкую победу, которая откроет им путь на Пекин, но все пошло не так. А ведь кампания начиналась как легкая прогулка. Островитяне, желавшие прибрать китайский рынок к рукам и взять под контроль главные порты, через которые шла торговля с восточным гигантом, недолго искали повод для войны. Придравшись к тому, что пиратское судно под Юнион Джеком было задержано китайскими таможенниками, они, как будто по заранее спланированному сценарию, подвергли бомбардировке Кантон и высадили десант у стен города. В этом благом предприятии к ним присоединились французы, тоже рассчитывающие на свой кусок пирога. Союзники захватили миллионный город за два дня, легко сломив сопротивление многократно превосходящих сил Поднебесной. Но император Синьфэн проявил упорство и отказался подписать новый торговый договор с европейцами. Тогда адмирал Сеймур направился на север к устью реки Бэйхэ, которая вела к столице Поднебесной. Именно тогда капитан Макиферсон и появился в первый раз под стенами фортов Дагу, запиравших путь на Пекин. Тогда форты не произвели особенного впечатления на небольшой экспедиционный корпус. В том же Южном Китае они видали крепости посильнее этих. а потому небольшая флотилия в дюжину канонерских лодок и 2000 солдат на переполненных судах смело подошла к левобережнему форту и открыла огонь с убийственно близкой дистанции. Союзники рассчитывали, что через полчаса такой канонады китайцы не выдержат и покинут стены или выбросят белый флаг. Тогда пехота, густо усеявшая палубы канонерок и двух пароходов, спокойно захватит форт и затем проделает ту же самую операцию с правобережным фортом. Но цинцы оказались хитрее. Видимо, их надоумили русские инструкторы. По крайней мере, именно так впоследствии утверждал адмирал Сеймур в отчете лорду Пальмерстону. Пушки левобережного форта вяло отвечали на огонь канонерок, а через полчаса огонь и вовсе прекратился. Солдаты на кораблях обрадовались. Враг испугался и бежал. Теперь дело за малым, лихим натиском захватить стены и взорвать форт. Для этого два батальона солдат сошли на берег, таща приставные лестницы, а шесть канонерских лодок пошли вверх по течению, спеша принудить к повиновению правобережный форт. Через 15 минут они открыли огонь, надеясь повторить свой успех, но тут случилось невероятное. Пушки левобережного форта ожили, поливая картечью сгрудившуюся на берегу пехоту и оставшиеся суда. Цинские канониры заранее пристреляли орудия, и огонь их 36-фунтовых орудий оказался очень точным. В течение часа, пока союзники пытались уйти из-под огня и эвакуировать своих солдат, они потеряли более 700 человек убитыми. 7 из 12 канонерских лодок, участвовавших в атаке, пошли на дно. Так же, как и два парохода с остатками десанта. Более 1000 человек попали в плен. Лишь небольшой горстке везунчиков, во главе с адмиралом Сеймуром, удалось уйти обратно в Бахайский залив. Среди них находился легкораненый капитан Макиферсон, которому осколком посекло левую руку. Его канонерка была одной из немногих, которой удалось выскользнуть из западни коварных китайцев. Поражение европейцев от туземных солдат вызвало шок во всей Европе. Да еще 1000 солдат попали с плен. Неслыханное доселе поражение. Даже в Индии, где бушует восстание против компании, англичане не сдаются, отбивая атаки превосходящих сил сипаев. Английская и французская пресса разразились громкими обвинениями в адрес адмирала Сеймура, забыв его прошлые заслуги. Сидя в своих кабинетах, журналистка братья негодовала, почему так мало сил было выделено для похода на Пекин, совершенно забыв, что миллионный кантон тот же Сеймур захватил не намного большими силами. Некоторые, более реалистичные, указывали на то, что форты обороняли лучшие части цинской армии, обученные русскими инструкторами и вооруженные русским оружием. Соответственная нота была послана русскому императору. Лорд Пальмерстон негодовал и угрожал Российской империи войной, если она не перестанет поддерживать китайцев. Но англичане держали в руках крапленные карты. Восстание в Индии и предстоящий реванш в Китае требовали солдат, множество солдат, а потому к реальным действиям против России островитяне оказались не готовы. Французы, уже жалевшие о том, что вмешались в китайские дела, вели себя более осторожно. Отношения с Пруссией стремительно ухудшались, и в Европе явственно запахло войной. Наполеон III был заинтересован в нейтралитете России. Ведь как-никак, а Николай Павлович приходился шурином прусскому королю. Поэтому он заявил, что французский контингент в Китае увеличивается до 4000 человек при 30 полевых орудий. Островитяне выставили в 2 раза больше. Их репутация стояла на кону, и они были полны решимости нанести поражение Цин с помощью столь внушительных сил. Целый год союзники готовились к реваншу. Из-за восстания сипаев англичане не могли доставить подкрепление из Индии и были вынуждены послать солдат из метрополии. Флот из 4 фрегатов, 20 канонерских лодок и 10 транспортов доставил экспедиционный корпус в Бахайский залив, где большинство солдат высадились на берег с намерением зайти в тыл фортом Дагу. Помимо пехоты и кавалерии, на берег высадились 2 саперные роты и 20 тяжелых осадных орудий. На этот раз союзники решили предостеречься от любых неожиданностей. Канонерские лодки еще в сумерках вышли на позиции недалеко от фортов, чтобы ранним утром следующего дня атаковать непокорную крепость. Сквозь белую пелену капитан Макиферсон увидел приземистые серые стены форта, наполовину врытые в земляную насыпь. Кое-где между бастионами мелькали людские силуэты. Англичан явно ждали. «Ничего», — подумал капитан, — «на этот раз мы сравняем этих макак с землей». «Лейтенант Картер», — позвал он взводного командира. «Да, сэр», — вопросительно ответил тот. «Велите вашим солдатам лежать на палубе и не высовываться. Проследите, чтобы все выполнили приказ. Мне не нужны лишние раненые». «Есть, сэр», — отсалютовал молодой лейтенант и побежал исполнять приказание. Большинство морских пехотинцев высадились с канонерок еще ночью, чтобы незаметно подобраться к стенам крепости. Густой туман был им на руку, позволяя остаться незамеченными на исходных позициях. Наконец в небо взлетела сигнальная ракета, и флотилия европейцев, уже стоявшая под парами, медленно пошла вперед, ощетинясь жерлами пушек. Не доходя полмили до форта, они открыли убийственный огонь по стенам левого форта. Небольшая канонерка вздрагивала при каждом выстреле 68-фунтовых орудий. Туман начал рассеиваться, и вместо него небо заволокло черным дымом, который окутывал все вокруг. Китайцы огрызались точным огнем, но под подавляющим превосходством союзной артиллерии и кладка стен разлетались осколками, раня прислугу орудий. На этот раз борта и палубу канонерок бронировали, и 36-фунтовые орудия фортов не причиняли большого ущерба атакующим судам. Несколько таких ядер попали в железные борта Минервы, которой командовал Макиферсон, отчего грохот стоял по всему судну, но получив несколько вмятин, кораблик продолжал посылать свои чугунные гостинцы. С правой стороны реки послышался грохот орудий, а это значило, что французский генерал Монтабан, командующий сухопутным корпусом, зашел в тыл китайцам и готовится штурмовать крепость. Капитан приободрился. Пока все идет по плану. На этот раз, несмотря на меткий огонь, китайцам не устоять. Генерал Грант, назначенный вместо попавшего в немилость Суймура, флажками приказал двигаться к берегу, чтобы высадить остатки пехоты. Макиферсон увидел, как соседняя канонерка Агриппина, которой командовал его хороший знакомый, капитан Фокс, чадя дымом их двух труб, пошла к берегу. От едва успел отдать приказ вытравить якорь и двинуться вслед за Агриппиной, как раздался страшный грохот, и Агриппину переломило пополам, после чего она стремительно пошла ко дну. Волна, вызванная взрывом, с силой ударила в борт небольшого суденышка, отчего оно опасно накренилось, но выровнялось, покачиваясь на усеянной обломками поверхности. Нескольких пехотинцев выбросило за борт. Остальные, ругаясь, открыли пальбу из ружей по форту, не имея представления, что произошло, и стреляя скорее от страха, чем по необходимости. Капитан, еще не придя в себя после взрыва, хотел отдать приказ остановиться, но не успел. Еще один страшный взрыв приподнял узкое тело канонерки и швырнул обратно в реку. Последнее, что Макиферсон успел увидеть, это обломок трубы, который, кувыркаясь в воздухе, летел прямо на него. Генерал Грант оказался сообразительным и быстро скомандовал ход назад. Тем не менее, 4 канонерские лодки успели подорваться на гальванических минах, доселе в мире неизвестных. Вернувшись на исходные позиции, союзники вновь открыли ураганный огонь по полуразрушенным фортам. Исход сражения решили йоркширские пехотинцы, высаженные еще ночью неподалеку от стен форта. Под прикрытием корабельной артиллерии они вплотную приблизились к насыпи и, прислонивши лестницы, взобрались на стены. Китайцы пытались выбить их редким ружейным огнем, но после двухчасовой канонады их количество уменьшилось на треть, а у оставшихся заметно снизился боевой дух. Под натиском англичан цинцы начали отступать к северной стороне форта, но после того, как французы Монтабана, пробив брешь в стене, штурмовали крепость с тыла, они выкинули белый флаг. Впрочем, это мало им помогло, ибо разъяренные смертью товарищи йоркширцы никого в плен не брали. Лишь горстке защитников во главе с Сингаринчином удалось бежать через подземный ход из крепости. В плен попало 30 человек, в основном раненые. Захват фортов Дагу обошелся союзникам в 400 человек убитыми и 500 ранеными. Китайцы потеряли более 3000 человек. Несмотря на потери, захват устья реки открыл экспедиционному корпусу дорогу на Пекин. Дав измотанным войскам день на отдых, Монтабан и Гран приказали войскам двигаться дальше. Корабли должны были идти рекой, перевозя припасы, а армия шла главной дорогой на столицу Поднебесной. Солдаты приободрились. Далее серьезных крепостей не предвиделось, а цинских солдат они нисколько не боялись. Подумаешь, что их тренировали русские инструктора. Туземец всегда остается туземцем. Нет у него боевого духа европейцев. Да и выучка не та. Так думали все в красно-синей колонне солдат, которая маршировала навстречу заходящему солнцу. Через два дня союзные войска без боя заняли Тяньцзинь, расположенный всего в 80 милях от Пекина. Там они провели целый месяц, ведя переговоры с представителями императора. Но китайцы лишь тянули время, стягивая наличные силы к столице. Через месяц, поняв, что из переговоров ничего не выйдет, 12-тысячный экспедиционный корпус направился на запад. За это время англичане прислали еще один батальон для восполнения потерь убитыми и заболевшими. За месяц к Сингаринчину, командовавшему войсками Поднебесной у столицы, пришла еще одна дивизия в подкрепление. Таким образом, все четыре дивизии, обученные русскими инструкторами и вооруженные современными дульнозарядными ружьями, оказались стянуты к столице. Ожидалось прибытие маньчжурской кавалерии с севера, правда, не всей. 10 000 сабель примкнули к мятежному генералу Чингу, поднявшему восстание в Маньчжурии. Тем не менее, силы под началом Сингаринчина составляли 50 000 штыков и 10 000 сабель. И это были отборные полки империи Цин. Англичане и французы, двигаясь отдельными колоннами, отбросили слабый заслон у деревни Тунчжоу и подошли к Тунхуихе, неширокому каналу, за которым расположились императорские войска. Через канал были переброшены два моста, охранявшихся пехотой и артиллерией Цин. За ними лежала столица Поднебесной. Генерал Монтабан лично проявил регансценировку, дабы определить главное направление удара. На военном совете английский и французский главнокомандующие снова решили разделить свои силы. Французам выпало атаковать мост Балица, а англичанам, располагавшим большими силами, атаковать китайцев с флангов. Рано утром, пользуясь тем, что солнце светит противнику в глаза, генерал Каллина возглавил атаку французского авангарда на мост Балица. Китайцы встретили их шрапнелью, после чего маньчжурская кавалерия контратаковала через мост, отбросив французов на исходные позиции. Но те не думали отступать. Сосредоточив лучших стрелков у моста, генерал Каллина приказал им выбить прислугу у пушек, что и было сделано. Параллельно французы вели антибатарейный огонь, за час выбив практически всю артиллерию, прикрывавшую подступы к мосту. Тогда они повторно атаковали мост, ударив штыки. Не выдержав натиска, императорские войска отступили. Дабы развить успех, Монтабан ввел в бой свои главные силы, с целью рассечь позицию Сингаринчина надвое, но из-за недостатка сил оказался окружен превосходящими силами неприятеля. Выкатив полевую артиллерию на прямую наводку, китайский главнокомандующий приказал стрелять по плотным порядкам французов, сжатых со всех сторон, но здесь он совершил ошибку. Немногочисленная французская кавалерия, стоявшая до сих пор в резерве, с яростью обрушилась на выдвинутые вперед орудия и захватила большинство из них. Генерал Грант, услышав несмолкаемый грохот орудий, решил провести разведку вместе со своим штабом, дабы понять, что происходит. Заблудившись в высоких зарослях сарга, он лишь через час смог добраться до основных своих сил и направить их на помощь теснимым союзникам. Перейдя деревянный мост Бусица и зайдя в тыл с левого фланга противника, англичане обратили в бегство маньчжурскую конницу и обрушились на две дивизии Цин, которые теснили французов. Китайцы, оказавшись между двух огней, не выдержали и побежали. Сопротивление продолжали оказывать лишь отдельные отряды, закрепившиеся в деревне Болица. Разрозненные бои длились еще 2 часа, пока французы штыковой атакой не выгнали последних защитников из деревни, после чего, захватив покинутый китайский лагерь, закрепились на захваченных позициях. Победа дорого обошлась французам, которые только убитыми потеряли более 600 человек. Еще больше оказалось раненых. Атаковавшие с тылу англичане пострадали меньше, но и в их рядах насчитывалось более 100 погибших. Китайцы потеряли более 3000 убитыми и оставили на поля боя почти всю полевую артиллерию. Еще 5000 попали в плен. Несмотря на то, что до Пекина осталось 2 перехода, союзники вновь остановились, чтобы подтянуть тылы и доставить боеприпасы. После упорного сражения солдатам требовался отдых. Грант и Монтабан не рассчитывали на такое сопротивление. Противник оказался гораздо опытнее и не бежал после первых выстрелов. Из 12 тысяч, вышедших из Тяньцзиня, в строю оставалось лишь 10 тысяч солдат и подкреплений ждать было неоткуда. С другой стороны войска Сингаринчина бежали, но по донесениям высланных вперед разведцыков он сумел собрать 2 дивизии и закрепиться на позициях у стен столицы Поднебесной. Поэтому к императору Цин снова послали эмиссаров для переговоров. Сам император бежал из Пекина, оставив столицу на своего брата, князя Гуна. После недели волокиты, европейцы поняли, что их опять дурачат. Китайцы еще не потерпели сокрушительного поражения и у них оставались внушительные силы. Стало ясно, что лишь окончательно разгромив Сингаринчина и захватив Пекин, можно принудить Цин принять условия союзников. А потому в конце июня синие и красные мундиры вновь двинулись на запад. Подойдя к стенам столицы, они надеялись встретить там остатки китайских войск, но обнаружили лагерь противника покинутым. Разведка сообщила, что основные силы цинского генерала отступили по направлению к летней императорской резиденции, находящейся на 15 милях севернее. Ни медля ни минуты Грант и Монтабан отправились вслед за отступавшим противником, дабы разбить его в полевом сражении, но, как выяснилось, Сингаринчин успел уйти еще дальше на север, заманивая туда силы союзников. Дойдя до Юаньминьяня, летней императорской резиденции, англичане с французами остановились. Преследовать врага с малыми силами на его территории, растягивая коммуникации, не имело смысла. Перед ними лежал Пекин и прекрасная императорская резиденция.